Издательство «Эксмо». Геннадий Сорокин. Запретная связь. 1. В кабинете было накурено. Табачный дым голубоватыми слоями висел между столами инспекторов уголовного розыска. Вздрагивал при открытии дверей, постепенно двигался в сторону окна и неспешно выплывал на улицу в теплый августовский день. «Вы меня отравить вздумали!» — воскликнул, войдя в кабинет, Иван Абрамов. «Сколько раз говорил, проветрите перед моим приходом помещение, дышать же нечем!» Как атомный ледокол, крушащий неокрепший прибрежный лед, Иван рассек слои дыма, распахнул окно. Свежий воздух ворвался в кабинет, вместе с ним влетел первый осенний, ярко-желтый березовый листочек. Если бы Абрамов был философом, то он бы увидел в этом листочке послание матери природы о бренности существования всего живого на земле, о неминуемой старости, которая отодвинет все сегодняшние проблемы на второй план. Иван учебник философии в руках не держал и в рассуждения на абстрактные темы никогда не пускался. Увидев лист, он подумал, что с ним делать — выбросить в окно или отправить в урну для бумаг. Решение принять не успел. На столе зазвонил телефон. «Уголовный розыск!» За всех сразу представился Абрамов. «Иван, ты вернулся?» — обрадованно спросил дежурный по машиностроительному РОВД. «Отлично! Ты-то мне и нужен. Собирайся, поедешь на зародыша». «Чего?» — взревел Абрамов. «Какого черта я на него должен выезжать? Кто сегодня дежурит от уголовного розыска? Прохоров? Вот пусть он и едет». «Ты мне здесь права не качай, понял?» — повысил голос дежурный. «Здесь тебе не Кировский райотдел. У нас закон простой. Я велел, а ты поехал. Какое сегодня число, помнишь? Сегодня на заводе химпром аванс выдают. Как смена закончится, так в районе бардак наступит, а ты мне предлагаешь оперативную группу на какого-то зародыша отправлять. Девичья роща — твой участок. Тебе ехать». Абрамов с ненавистью бросил трубку на рычаг, глухо выругался. «Что, Ваня, не хочешь с новым зародышем познакомиться?» — ехидно спросил сосед по кабинету Ярослав Филин. «Надо, друг мой, надо! Зародыша одного оставлять нельзя, толпа соберется, пересуды пойдут». «Да пошел ты!» — огрызнулся Абрамов, забрал со стола дежурную папку и спустился вниз. Иван работал в машиностроительном отделе милиции всего второй месяц, и за этот короткий срок он уже успел съездить на зародыша, только начинающего формироваться человечка, принудительно покинувшего лоно матери задолго до окончания срока беременности. «Лучше бы я на 5 убийств съездил», — сказал после работы Иван жене. «Ничего более отвратительного я в своей жизни не видел. Меня от вида этого зародыша вырвало прямо на месте происшествия». Зародыш словно услышал Абрамова и стал мстить, снится по ночам. В кошмарных снах он скалил зубы, пытался укусить Абрамова за палец, ползал по его телу. Через неделю кошмары прошли. И на тебе, судьба подготовила новое испытание в том же месте с тем же составом участников. «Запоминай», — совершенно спокойным голосом сказал Абрамову дежурный. «Зародыша нашли местные пацаны. На их крики прибежала работница с химволокна, увидела зародыша, вернулась в общежитие, с вахты вызвала милицию. Я направил для проверки наряд патрульно-постовой службы. Сигнал подтвердился. Сейчас около зародыша собралась толпа любопытствующих. Место происшествия охраняет наряд милиции. Участковый уже на месте, берет объяснение с живущих в общежитии. «Да, девичьи рощи, я дам тебе дежурный автомобиль. Машина тебя ждать не будет. Мне она сегодня самому нужна. С транспортом в обратном направлении сориентируешься на месте. Позвонишь с вахты. И я пошлю за тобой или экипаж вневедомственной охраны, или автомобиль ГАИ. На дежурку не рассчитывай. Я не могу оставить без транспорта опергруппу. Обстановка в районе сегодня вечером будет сложная. На заводе «Химпром» возводят новый корпус. На стройке посменно работают 6 комсомольско-молодежных бригад. Песню «Каховка, каховка, родная винтовка» знаешь? Так вот, те времена прошли. У нынешних комсомольцев-добровольцев не ратные подвиги на уме, а только водка, бабы и еще раз бабы. Прикинь, 6 бригад молодых мужиков получат аванс. Что они будут делать, куда пойдут? Дай бог, чтобы сегодня массовой драки не произошло, как в прошлом месяце. Так что, Ваня, забирай бэби-бокс и дуй в девичью рощу. Бэби-боксом в РОВД называли плотный полиэтиленовый пакет из-под импортного измерительного прибора. Принес его участковый, обслуживающий территорию машиностроительного завода «Красный Октябрь». «Держи», — сказал он дежурному, — «теперь будет, в чем зародыши в отдел доставлять». Название «Бэби-бокс» появилось спонтанно. Оно состояло из 2 частей. «Бэби» с английского переводилось как «малышка», а «бокс» — «ящик». Правильнее предмет для транспортировки зародышей следовало бы назвать «бэби-пакет» или «бэби-мешок». Но как по-английски будет «пакет» или «мешок» — в отделе никто не знал, а слово «бокс» многие помнили со школьных времен. Бэби-бокс был ценной вещью. После того, как в нем доставляли зародыша в отдел судебно-медицинских экспертиз, пакет всегда возвращался на место, в дежурную часть. Там его мыли, сушили и готовили к новому использованию. Бэби-бокс был вместительным пакетом. В него могла бы войти булка хлеба, и свободной пленки осталось бы еще на 1 оборот вокруг поклажи. Естественно, с хлебом в отделе никто не экспериментировал, но по объему бэби-бокса можно было догадаться, что в него поместится, а что нет. С места происшествия до отдела бэби-бокс доставляли кто как. Кто в просторном портфеле, а кто-то просто нес в руках. Водителем дежурного УАЗика в этот день был Степанов, молодой человек, всего год назад вернувшийся из армии. Как и все водители, инспекторов уголовного розыска он звал по отчеству независимо от возраста собеседника. Абрамов был единственным исключением. Его водитель звал по имени, чтобы подчеркнуть, что 36-летний Иван Абрамов — новичок в отделе, а он, Степанов, уже год крутит баранку. Ивану было безразлично, как к нему обращается безусый юнец. Поначалу не до того было, а потом привык. «Время и место появления зародышей вычислить невозможно», — авторитетно заявил Степанов, выруливая на дорогу. — Иной раз за месяц ни одного, а иногда бабы как с цепи сорвутся и каждую неделю по зародышу подкидывают. — Сколько их всего за год поднимают? — спросил Абрамов. — Тут вот какое дело. Поднимают зародыши только с апреля и до первого снега. Тех, что выбрасывают зимой, мыши под снегом съедают. К весне от них даже косточек не остается, но пацаны помогают. Сейчас еще каникулы, они по роще носятся и зародышей находят. Как в школу пойдут, так им не до развлечений станет. Около девичьей рощи Степанов остановился. — Тебе туда, — указал он вглубь березового массива. Иди прямо по тропинке, увидишь толпу на полянке, это и есть место происшествия. О, вот еще что, у меня авоська в салоне завалялась. Возьми, все не в руках бэби-бокс нести. Абрамов искренне поблагодарил водителя. Всю дорогу он мучительно думал, как понесет зародыша. И вот оно, решение проблемы. Сетчатая сумка-авоська, с которой хозяйки ходят по магазинам. «Надо бы эту авоську не выбрасывать, а в кабинете оставить», — подумал Абрамов и пошел по извилистой, хорошо утоптанной тропинке вглубь рощи. Одним из пацанов, нашедших зародыша в этот день, был ученик третьего класса Олег. Спустя 4 года его родители переехали в другой район областного центра, и Олег рассказывал новым друзьям. «Я тогда жил в новой колонии. Новая колония — это не бывшая зона, а поселок, в котором жили иностранные рабочие, съехавшиеся со всего света помогать советской власти с индустриализацией народного хозяйства. В начале 1930-х годов они разъехались по домам, а название у поселка осталось. С развлечениями у нас было не густо. Играли в войнушку на стройке, в прятки, в догоняшки, в палки-банки. Летом главным развлечением был поиск зародышей». Олег объяснил друзьям, кто такой зародыш и как он выглядит. Пацаны были в шоке, а рассказчик, гордый произведенным эффектом, продолжил. «Зародыши обычно находили недалеко от тропинок в березовой роще. Мы вставали цепью, человека по 3 с каждой стороны тропинки, и шли через всю рощу от общежитий к трамвайной остановке. Обычно ничего не находили, но иногда везло. Тот, кто первым увидел зародыша, орал дурным голосом «А-а-а!» и все сбегались к нему. Зародыш, он страшный, на него жутко смотреть, так что с собой малышню мы не брали. В рощу ушли только проверенные пацаны и обязательно только те, кто умел быстро бегать и не боялся боли, не был плаксой. Посмотрев на зародыша, мы находили палочку и начинали его переворачивать. Тут в напряженной тишине кто-нибудь обязательно неожиданно вопил «А-а-а!» и все бросались в рассыпную. Потом опять сходились, и тут обычно появлялись взрослые. Если к нам выходил мужик, то он ловил первого попавшегося под руку пацана и начинал ему выкручивать ухо. «Я тебе покажу, сукин сын, как зародыша искать!» В этот момент надо было резко присесть, вырваться из его рук и дать дёру. Если повезет, то убежишь с немного опухшим и покрасневшим ухом, а если нет, то вернешься домой с ушами, как у чебурашки, и будешь изворачиваться, выдумывать, почему у тебя уши в пельмени превратились. Я как-то пришел с опухшим ухом, ни в чем не признался, но папаня мне все равно ремня дал, так как понял, что я где-то нашкодил, и был наказан незнакомыми людьми за хулиганское поведение. Иногда мужики никого не ловили, а просто пинали со всей силы под зад пацана, который ближе стоял. И мы все с воплями убегали. Словом, всяко было. Если к зародышу выходила женщина, то она начинала нас стыдить, грозилась, что все родителям расскажет и в школу сообщит. Спрашивается, нас-то за что стыдить? Мы так к зародышам отношения не имели. Потом приезжала милиция. Но мы к этому времени уже были в своем дворе. Пугали девчонок рассказами о том, что зародыш шевелился и мог укусить. Славное было время. Есть что вспомнить.